Глава 11. Зря я, наверное, нарывалась. Хотя, может, и не зря. Может, и выйдет из этого какой-нибудь толк. Но Шайрана и вправду стало в моей жизни слишком много. Мало того, что вчера до вечера занимались, кажется, он отрывался на мне сразу за все. И за свидание с Салахаром, проведенное в неурочное время, и за то, что пришлось выискивать меня чуть ли не по всему Элинору, и за то, что я врезалась мотоджетом ему в пузо. Или в бок. Не заметила, не до того было. Так вот, занимались мы до позднего вечера без отрыва от производства. В том смысле, что Шайран меня даже на ужин не отпустил, сам организовал, перетащив блюдо через портал. Но потом все продолжилось. Какие атаки мой щит только не претерпел. А вот перемещений в пространстве Шайран от меня так и не добился. В обычной магии тоже пока прорывов не было. Я даже магическую энергию толком почувствовать не могла. Так что пара часов унылых медитаций пользы не принесла. Но, может, я постигну их сакральный смысл когда-нибудь потом? Однако, как выяснилось, вчерашний вечер и в подметке не годился сегодняшнему утру. Все началось рано, и непривычным звонком будильника над ухом. Позвонили в дверь. Я, не ожидавшая именно такого звука и вообще крепко до этого момента спавшая, подскочила из положения лежа. В шкафу что-то сгрохотало, а спустя мгновение из него выскочила взлохмаченная Эйва. «Что? Что происходит?» — завопила она с абсолютно невменяемым видом, вращая глазами. До меня тоже не сразу дошло, что происходит. Звонок повторился, за ним последовал стук, как будто кто-то хотел выломать несчастную дверь. Фея аж взвилась чуть ли не к потолку, разбрасывая повсюду радужную пыльцу. Она, похоже, опять спала на облюбованной полочке в шкафу. От неожиданности навернулась оттуда, и потому теперь так безумно выглядит. «Долго я буду ждать? Или, может, войти самому? У меня есть допуск!» Раздался голос Шайрана. Причем странно так прозвучал, как будто даже не сквозь закрытую дверь. «Он что, уже вошел? Вот гад хладнокровный!» Я слетела с постели, выудила из шкафа первый же попавшийся комплект одежды со штанами и нырнула в ванную комнату. «Ну, я ему устрою. Врываться ко мне, да еще без спроса. К участнице отбора. А он даже не правитель, чтобы такое себе позволять». Правда, когда, торопливо умывшись и одевшись, выскочила в гостиную. Никого там не обнаружила. С удивлением взглянула на дверь. «Не заходил, что ли?» «Точно, Шайран ждал за дверью. Не сказать, что терпеливо, но все же». «Магия?» — догадалась я. «Ваш голос звучал совсем рядом». «Магия», — согласился дракон. «Не хотел стоять под дверью еще полдня». Бесцеремонно отодвинув меня, он вошел в комнату, а я перевела взгляд на часы. 8 утра. 8, черт возьми, утра! Шайран, вам не кажется, что вы что-то попутали?» Дракон демонстративно посмотрел на часы, внимательно так посмотрел, явно издеваясь. 8 часов. Что не так? Наши будильники звучат в 10. В 10 утра? Вам не кажется, Виктория? Язвительно поинтересовался Шайран, что вы слишком разнежились для девушки, которая хочет в короткие сроки восполнить бездонный и необъятный провал в ваших знаниях до просто глубокого и широкого? Как дно океана, не выдержала я. Да, если меня до ночи всячески мучить, а потом поднять в 8 утра, то я бываю не в лучшем расположении духа. За время учебы сначала в школе, а потом в университете поняла, что для моего организма лучше всего сидеть за учебниками допоздна, но и вставать 10 часов. Тогда высыпаюсь и не чувствую себя так, будто меня долго и старательно пинали. А вот сейчас как раз такое чувство. «Сарказм проснулся раньше вас. Это хорошо», — хмыкнул Шайран. «Есть надежда, что скоро проснется и остальная часть вашего мозга, не только та, которая отвечает за сарказм». Я хотела съязвить, очень хотела, но усилием воли сдержалась, потому что вспомнила, что это вроде как именно я настаивала на увеличении количества учебных часов. Перевела дыхание, успокаиваясь, и уже вполне миролюбиво сказала. «На голодный желудок остальные отделы мозга точно не проснутся». «Но постойте-ка, я не просила заниматься со мной больше, я просила морду при этом делать попроще». а в итоге получила сплошные издевательства. Это поправимо. Завтрак будет. И завтрак действительно был. Причем Шайран снова перетащил ко мне в комнату через созданный портал кучу разных блюд. Выбирай «не хочу» или ешь все, но после этого, вероятно, придется создавать новый гардероб. После завтрака была тренировка. Для этого мы, конечно, переместились из моей комнаты в тренировочный зал, где можно использовать магию. Судя по всему, в Шайране зажегся энтузиазм, потому что он не просто атаковал мой щит всеми возможными способами. Кстати, насчет способов. Не шучу. Этот сумасшедший дракон где-то раздобыл мерзкую тварь, плюющуюся кислотой. Так вот, мой щит кислоту не пропустил. О том, что могло быть в противном случае, старалась не думать. Шайран всерьез взялся за меня. Гонял по залу, заставлял отрабатывать прыжки, кувырки и прочие акробатические элементы, которые могут потребоваться, если на меня на самом деле нападут. Щит приходилось вызывать из разных положений. Лежа на полу, перепрыгивая металлическую перекладину, забираясь на канат. С каната я упала, но Шайран успел подстелить под меня мягкие маты. Гад, мог бы на руки поймать, как настоящий мужчина. Или хотя бы магией, потому что матов не хватило. Я ударилась о пол рукой, так что не хватило мне в тот момент не только матов спортивных, но и тех, которые словесные, исконно русские. А после физической тренировки меня собирались порадовать лекцией. К тому моменту, когда Шайран предложил вернуться в мою комнату, я уже едва передвигалась, только рукой махнула равнодушно, тяга к знаниям куда-то пропала. И рукой лучше было не шевелить, потому что махнула той самой, которая ударилась. Я взвыла. «Дай посмотрю». Шайран перехватил мою руку. Теплые пальцы, бережно коснувшиеся запястья, подарили неожиданно приятное прикосновение. «А? Или это магия?» «Точно. Вон золотистый свет исходит и постепенно приносит облегчение». «Спасибо», — буркнула я. Хотя, на мой взгляд, благодарности он не заслужил. Ведь по его же вине ударилась. «Пойдем», — дракон улыбнулся. «Немного отдохнем от физических упражнений. Сможешь задать свои вопросы». Увы, после всех издевательств вопрос у меня только один. Однако, боюсь, будет только хуже, если я поинтересуюсь, не хочет ли Шайран пойти далеко и надолго, но без меня. «Ты в курсе, что у тебя сегодня испытание?» «Ой, извините». Это Эйва увидела, что вернулась я не одна. И чего она так робеет в присутствии дракона? «В курсе? Я даже посмотреть расписание с утра не успела». Воскликнула я, начиная паниковать. Не обращая внимания на Шайрана, рванула к столу, где оставила планшет. «Так, расписание, расписание. Ага, ближе к вечеру у нас испытание в мирах Таизира. Дикие драконы. Ну, хоть какое-то пояснение. Вероятно, для того, чтобы мы успели подготовиться. И будь у меня свободное время, я бы непременно отрыла всю доступную информацию по вышеозначенной теме. Однако времени нет». «Зато есть кое-что другое». Я повернулась к Шайрану. «У меня появились вопросы». «Задавай», — кивнул он, расслабленно прошествовав к креслу. Эйва оставаться с нами не пожелала. Удалилась в соседнюю комнату, то есть в спальню, но я успела шепнуть ей спасибо. Я села в кресло напротив, подумала немного и попросила. «Расскажите мне о диких драконах и важных особенностях миров Таизира». Миров под руководством Таизира большое количество. Но дикие драконы есть не во всех. Как правило, дикие драконы обитают в исключительно магических мирах, но есть несколько и техномагических миров, также не обделенных дикими драконами. Кто это такие? По сути, тоже драконы, только другая ветвь. Мы пошли по пути развития, а наша магия была столь сильна и многогранна, что мы научились принимать человеческий облик. Дикие драконы, наоборот, имеют всего один облик — исконно драконий. У большинства из них нет разума, подобного человеческому. Они похожи на диких зверей и живут по законам зверей. Поэтому и называются дикими. А мощь магии направили в агрессивное русло. Вот упоминание агрессивного русла и отсутствие человекоподобного разума мне как-то не понравилось. Но на то они, наверное, и дикие. Что именно значит агрессивное русло? Какой магией они обладают? И как эту магию используют? Как правило, стихийные природные силы — ураганный ветер, землетрясение и классический огонь. Но к магии, кроме огня, они прибегают редко, а могут быть весьма мирными созданиями. Как я понимаю, дикие драконы соседствуют с драконами разумными? Вы же не держите их в закрытых резервациях. Понимаешь правильно? Дикие драконы живут свободно, как любые другие дикие звери. Но все же драконы, я продолжала рассуждать, которые могут быть агрессивными. Вероятно, вы умеете находить с ними общий язык. От нас понадобится то же самое? Заглянуть к диким драконам, прогуляться у них перед носом и не быть сожранными каким-нибудь особенно агрессивным представителем? Ты все понимаешь верно. В глазах Шайрана проскользнуло одобрение. Но надо же, оказывается, он способен на это чувство в отношении моих интеллектуальных способностей. Тогда следующий вопрос. Драконы с ними ладят, а люди? Какой шанс у людей? Хороший вопрос, очень хороший. Шайран подозрительно хищно улыбнулся. Если с драконами они ладят безоговорочно, то в случае с людьми все зависит от самих людей. Понравится человек диким драконам или будет раздражать, а может быть даже приводить в ярость. Сыграть роль может любая деталь. Запах, ментальный фон, к которому дикие драконы очень чувствительны. Голос, интонации, движения, все что угодно. Значит, может так статься, что им просто не понравится чей-нибудь запах, и они просто взбесятся? Может. Но это несправедливо. Если интонации и движения можно изменить, попытаться действовать так, чтобы понравиться диким драконам или хотя бы не взбесить, то с запахом ничего уже не сделаешь. Ментальный фон тоже можно контролировать. Но запах. Вряд ли дикие драконы придут в восторг от какой-нибудь там цветочной парфюмерии. Запах действительно можно временно изменить. От цветочной парфюмерии будет только хуже. Но тот запах, который покажется диким драконам привлекательным, можно подобрать специально. Только на отборе это запрещено. Почему? Но как тогда, если запах у девушки просто не такой, как нужно? Ты сама ответила на свой вопрос. Холодно усмехнулся Шайран. Вот теперь в его взгляде появилось нечто жесткое. Один из женихов — дракон, и ему не нужна невеста, из-за которой дикие драконы будут приходить в бешенство. Конечно, от такой невесты лучше избавиться еще на этапе отбора. Именно. Путем натравливания на нее диких драконов. Сожрут, и ладно, зато на еду меньше денег уйдет. На еду? Удивился Шайран, вычленив из моей фразы почему-то какую-то ерунду. «Дикие драконы сами добывают себе пропитание». «Как хорошо, что драконы не горят желанием взять землю под свое крыло. Иначе тоже могли бы, наверное, использовать как ферму для своих диких собратьев. Да, я зла. На еду для участниц». «Вика, не мели ерунды! Во-первых, ни один мир не обеднеет из-за того, что кормит 20-30 девушек на протяжении отбора». А во-вторых, никто не позволит дикому дракону навредить невесте. Подстраховка будет. Ну-ну, подстраховка. Лучше бы доспехи вручили. Для надежности. А то вдруг те, кто должен охранять, отвлекутся. Кофе разольют, например. А пока они отряхиваются и штаны отжимают, невесту в этот момент поедают. Хлопнула дверь. Из спальни вылетела Эйва. С надменным выражением лица проплыла к столу, выудила из блюда с фруктами яблоко, немаленькое такое на фоне феи. «Кстати, Вика, отличный вышел новый выпуск шоу!» И, кивнув дракону, вместе с яблоком улетела обратно в спальню. Бедняжка, надоело ей там сидеть одной, раз уж решилась показаться на глаза Шайрану. Я покосилась на него, помолчали. «Ну, чего сидишь? Хочешь смотреть выпуск? Неси планшет». Повторять дважды не пришлось. Я вскочила с кресла и рванула за планшетом, потому что посмотреть последний выпуск действительно очень хотелось. А еще взглянуть на рейтинги тоже не помешает. Дальше происходило нечто сюрреалистичное, потому что мы с Шайраном, сдвинув кресло поближе друг к другу, смотрели свежий выпуск шоу. Едва лбами не столкнулись над планшетом, когда показывали, как я, оставив позади ошарашенных соперниц, уезжаю на мотоджете. Все, как и представляла. Ветер в волосах, уверенные движения и мотоджет, устремляющийся вдаль, где небо соединяется с дорогой. Шайран бросил на меня ошарашенный взгляд, как будто впервые увидел. «Что-то не так?» Похоже, все действительно шло неплохо до того, как ты обнаружила у мотоджета крылья. Это потому, что до тех пор он очень походил на мотоцикл, а с мотоциклами я умею. Но все же приятно стало от признания моего мастерства, даже со стороны такого непробиваемого ящера. Да и картина порадовала, что уж говорить. В шоу показывали, конечно, не только меня. Свидания других участниц, забавные и красивые моменты. Правда, по большей части девушки просто всячески старались казаться умными и интересными собеседницами, но получалось у них довольно-таки натужно. Нет, они действительно не глупые, но когда всячески стараешься преподать себя с лучшей стороны, смотрится нелепо. Одной из участниц посчастливилось побывать на экскурсии в соседнем мире. Пляж, солнце, ярко-синее море. До купальника, правда, не разделась. Они с метаморфом гуляли по пляжу босиком. Романтика. Мой рейтинг слегка подрос. С 9-го места, на котором я оказалась после частично проваленного испытания, поднялась до 8-го. Всего одна позиция, но времени у меня еще хватает. Вот только следующее испытание с дикими драконами слегка напрягает. Шайран еще поведал важную информацию. Подсказал, как правильно себя вести, вплоть до того, какую одежду на испытание лучше надеть. «Я не облегчаю тебе задачу», — сказал он перед уходом. «Все, что я рассказал, другие невесты или знали, или вычитали сегодня в БЗОМе. Особых подсказок от меня не жди». «Понимаю, ты всего лишь сравнял наши шансы с другими участницами, раз уж у меня больше нет свободного времени на подготовку». «Правильно, у тебя час». С этими словами Шайран ушел, а я торопливо принялась за приготовление. Водные процедуры, чтобы, не дай бог, после тренировки потом не несло. Не хотелось шибить диких драконов своим запахом. Но освежиться — это все, что я могла, а в остальном оставалось надеяться на лучшее. Если мой запах окажется для них противен, тут уж ничего не поделаешь. Обидно, когда от тебя зависит далеко не все. Когда есть что-то, на что ни ум, ни смекалка, ни даже знания не повлияют. Что дано, то дано. Не хотелось бы, конечно, провалить испытание из-за собственного запаха. Волосы заплела в косу, чтобы не мешались, если все же придется побегать. Облачилась в чистый, ни разу не надеванный спортивный костюм. Ну все, можно отправляться на подвиги. Девушки уже постепенно собирались в зале ожидания. «Я всегда ладила с животными», — стряхивая с костюма невидимые соринки, надменно заявила брюнетка. Волосы у нее, кстати, были распущены. «Только не удивляйся, если эти животные тебя покусают», — откликнулась ее собеседница. «Потому что если относиться к ним как к животным, то можно и обедом стать, вернее, ужином». А стоявшая рядом с ними Литара таинственно и самодовольно усмехнулась. Не сомневаюсь, как минимум с ментальным фоном у нее проблем не возникнет. «Никогда не сталкивалась с дикими драконами». Ко мне подошла Цериса. Ради сегодняшнего испытания она сменила платье с пышной юбкой на рубашку, но тоже с длинной юбкой. Комплект в черных и красных тонах, да и кружавчиков, как обычно, с избытком. «Говорят, они могут приходить в бешенство из-за любой мелочи», заметила Лейра, тоже оказавшаяся рядом. Полностью кожаный костюм до неприличия подчеркивал идеальную фигуру красноволосой демоницы. «Но я все же покатаюсь на спине кого-нибудь из них». «Линны, внимание!» — в зал вошла Изанна. «Сейчас мы все с вами пройдем к пространственному коридору, чтобы переместиться в Зарим, один из миров Таизира. Пока ждете своей очереди, вы сможете отдохнуть в прекрасном горном замке. Отправляться на испытание будете по одной через внутренний портал. Все ясно? Следуйте за мной». Инструкции продолжились после пространственного перехода, когда мы шли по широкому коридору с высоченными потолками. Стены песочного цвета очень походили на необработанный камень, из-за чего создавалось впечатление, будто мы в недрах хорошо освещенной и облагороженной, но все же пещеры. «Каждая из вас в одиночку выйдет к месту обитания диких драконов. Не нужно волноваться. Они вряд ли набросятся на вас сразу. Помните?» «Дикие драконы очень чутко воспринимают ментальный фон. Не раздражайте их. А дальше каждая может делать что угодно, на что хватит фантазии и смелости. Можете просто устроиться на солнышке неподалеку от драконов. Кто посмелее, могут подойти и даже пообщаться. Оцениваться будет все, в том числе, какого взаимодействия с дикими драконами удастся добиться. Но тем, кто не уверен в своих силах, совершать глупости не советую». Изанна толкнула створки дверей. «Можете оставаться в зале или выходить на террасу. Как всегда, напитки, угощения. Вызывать буду по одной. И первая у нас — Индина Летали. Пойдемте». В нашем распоряжении оказался просторный светлый зал с полукруглой стеной и панорамными окнами. Окна, к тому же, были приоткрыты и могли быть использованы как двери. Выход на упомянутую террасу, наверное. Есть мне не хотелось. Шайран перед уходом покормил весьма сытно, так что решила полюбоваться террасой. Оно того стоило. Толкнув стеклянные створки, я оказалась на широкой полукруглой площадке, огороженной парапетом. Но все дело в том, где эта площадка располагалась. Не зря еще в коридорах возникли ассоциации с пещерой. Сами помещения и комнаты были выточены в недрах скалистой горы, а терраса завершалась обрывом. С любопытством, приблизившись к парапету, присвистнула. «Да это целые горные ущелья! Далеко-далеко внизу посверкивает тонкая речка, а напротив террасы, на расстоянии в несколько десятков метров, тянется еще одна скала, правда, уже без замков, вырезанных прямо в ней. Хотя, как знать, может быть, с другой стороны. Драконы — это тебе не наши строители, которые понатыкают дома так, что в окна можно друг другу заглядывать, зато место не пропадает». «Волнуешься?» — спросила Цириса, выходя на террасу вслед за мной. «Есть немного. Я ведь тоже ни разу этих драконов не видела». Я повернулась к ней. «Извини, конечно, что лезу не в свое дело, но почему юбка, а не штаны, например? У вас в мирах Шейласа запрещено носить другую одежду?» «Не запрещено, но не принято. А зачем мне что-то другое? Это Лейра собралась оседлать дракона и прокатиться на нем. Я ничего экстраординарного не планирую. Похожу рядышком, погреюсь на солнышке. Потом, может, в тенечек уйду, чтобы цвет кожи не портить». «На, выпей». Она протянула мне фужер с рубиновой жидкостью. «Надеюсь, не алкоголь?» «Конечно, нет. Алкоголь нам здесь не подают. Приходила служанка, угостила всех очень вкусным соком из свежей коники. Потрясающая вещь. Попробуй». «А как насчет запаха?» «Сок раздают организаторы. Они уж точно не дадут что-то, что может плохо повлиять на испытание. Коника не оставляет запаха. Вообще никакого». Чуть помедлив, решила сделать глоток. «Да, действительно очень вкусно. С кислинкой, освежающе. Оставляет после себя странное, едва уловимое послевкусие. Чуточку вяжет. Кажется, это послевкусие лишнее. Без него было бы лучше. Но и так тоже вкусно. Необычно». «Думаешь, твоя тактика не сильно испортит рейтинг? Многие ведь попробуют совершить что-нибудь запоминающееся». «А ты раздумываешь, на какой подвиг решиться, да?» — усмехнулась Цириса. «Особо нет. Увижу драконов, тогда и решу. Буду действовать по обстоятельствам. Глупо что-то планировать, не имея представления, как они на меня отреагируют». «Это правильно, но я вообще не волнуюсь. Помнишь ведь, Салахар Эвр Илварен меня не интересует? А эта проверка по большей части рассчитана на выявление невест, подходящих драконам». «Я слышала об этом и о построении рейтингов читала, но до сих пор не все понимаю. Ведь тогда рейтинги должны быть отдельные для каждого жениха. Ведь в общем рейтинге участница, которая подходит одному и не подходит другому, как показывают испытания, может опуститься ниже. Зато на первых позициях окажутся универсальные участницы, подходящие всем. Но смысл понижать в рейтингах тех, кто просто не подошел кому-то одному, зато идеально подходит другому». Не то чтобы вопрос меня очень сильно волновал, хотя вызывал интерес на самом деле, но по большей части хотелось отвлечься от переживаний, занять голову чем-нибудь другим. Обсуждение рейтингов вполне подойдет. А выходить к диким драконам на нервах точно нельзя, это их разозлит. «А женихи и выбирают сами. Общие рейтинги, они только для зрителей». Мы не заметили, как на террасе появилась Нелея. Спортивный костюм с короткой юбкой поверх штанов. Русые волосы заплетены в тугую толстую косу. Она явно собралась не просто прогуливаться перед дикими драконами. Зрителям нужно шоу, и они его получают. Впрочем, важно, чтобы зрители заранее познакомились со своей будущей правительницей, привыкли к ней, прониклись к ней симпатией. Да, это важно. Но зрители ничего не решают. Это правители выбирают себе жен, и они принимают решения. Так, например, Салахар Эвр-Илварен при выборе обратит внимание на тех, кто хорошо прошел сегодняшнее испытание. «Ты, как я погляжу, на драконах кататься собралась?» — прищурилась Цириса. «Если получится, то почему бы и нет?» — пожала плечами Нелея. «Салахар Эвр-Илварен — весьма интересный и привлекательный мужчина, как, впрочем, все женихи». Она улыбнулась. Последнюю фразу явно добавила на публику, хотя камер я здесь не чувствовала. Все почему-то оставались в зале. Наверное, на такое количество невест просто не хватало. За всеми не уследишь. Если невеста понравится правителю, он всегда может ее спасти, оставить на отборе, несмотря на рейтинг, а дальше просто проявлять к ней внимание, показывать свои симпатии. У зрителей не останется выбора, они полюбят избранницу правителя, а о каком-нибудь заваленном испытании вполне могут забыть. «В прошлый раз после заваленного испытания выгнали?» — напомнила я. «Да, но испытания разные бывают. Когда проверяются общие характеристики, то да, очень важно, чтобы невеста прошла, иначе она не подходит никому. Когда проверяется, подходит ли невеста определенному жениху, прямо как сейчас, за провал не выгоняют. После этого испытания никого не выгонят. Но рейтинги претерпят изменения. Зрители любят шоу. О, кажется, тебя Виктория зовут». «Уже?» — удивилась я, но решила проверить. Нелея посторонилась, пропуская меня. Обе девушки остались на террасе, а я вошла в зал и тут же увидела Изану. «Лина, Виктория, пойдемте, ваша очередь». Я поставила опустевший фужер на ближайший столик и поспешила к выходу из зала. Кажется, успела немного успокоиться и отвлечься. Теперь главное не запаниковать при виде диких драконов. Внутренний портал для нас создавал не Шайран, кто-то другой, незнакомый дракон с изумрудными чешуйками на висках и руках. «Идите, Виктория, инструкции вы слышали, что делать, знаете». Я перевела дыхание и уверенно шагнула в портал. Когда золотистое сияние рассеялось, увидела широкое плато, со всех сторон окруженное высокими скалистыми горами. Я очутилась у подножия одной из таких гор, и поблизости, к счастью, никого не оказалось. По крайней мере, дикие драконы не набросились на меня, стоило выйти из портала. Было время осмотреться. Я на самом деле их увидела. Драконы были повсюду. Летали в небе, бродили по плато, сидели на скалистых уступах на разных уровнях, кто выше, кто ниже, из-за чего создавалось впечатление, будто все горы проросли драконами. Их было действительно много. Долина жила, драконы занимались своими делами, хотя, по большей части, кажется, просто отдыхали. Ну, как кошка, которая, бесцельно прогулявшись по комнате, запрыгивает на подоконник. Охотились они, смею надеяться, все же в другом месте. По сути, можно оставаться прямо здесь. За время испытания драконы унюхают присутствие постороннего человека, но могут даже не подойти, если не совершать резких движений. Такую возможность нам дают. Главное, чтобы запах не вызывал драконьего бешенства. А это можно проверить, просто оставаясь здесь. Но ведь скучно. Чувствую, камеры рядом снимают происходящее. Вряд ли удастся произвести впечатление на зрителей, если просто присесть на камешек и ждать, когда позовут назад. Глядя вдаль, я не сразу заметила, что происходит рядом. А рядом меня уже заметили. Ко мне медленно подбирался дракон. Я не вздрогнула и вообще резких движений не делала. Они этого не любят. Повернулась к нему, улыбнулась. Хотя на улыбки дикие драконы как-то внимания не обращают, но мне так привычней. Помогает излучать необходимые миролюбие и дружелюбие. Шайран рассказывал, что этого достаточно, чтобы не привести драконов в бешенство. А вот если захочется прокатиться на чьей-нибудь спине, то нужно будет показать твердость и силу духа. Ни плеткой нет, ни грубостью и ни криком, просто внутренней уверенностью в себе. Они все это чувствуют. Дракон оказался достаточно крупным, метров эдак 8 в длину, примерно. Длинная гибкая шея, мощные лапы с когтями с мою кисть величиной, заостренная морда, на голове рога, отведенные назад и чуть закручивающиеся. Сверкающая на солнце чешуя насыщенного темно-синего цвета. Кожистые крылья сложены по бокам, увенчаны острыми коготками. Вдоль спины довольно крупные шипы. На таком не покатаешься. Да у всех, кажется, шипы. Как на них ездить-то некоторые собирались? Бронированные трусы под штаны надели. Шайран о таких не говорил. Постеснялся? Что ж, проверим, не выбесит ли мой голос дракона. «Привет, меня Вика зовут». Я улыбнулась еще раз, продолжая наблюдать за ним и не шевелясь. Дракон чуть повел головой в сторону, но, по крайней мере, загрызть меня не захотел. Медленно приблизился, с любопытством потянулся мордой ко мне. Эх, была не была. Если что, я очень дорожила рукой. Старательно излучая дружелюбие, протянула к нему руку. Дракон понюхал, фыркнул, чуть встряхнулся. «А ты очень красивый», — заметила я. Он как будто понял, вытянул шею и внезапно начал поворачиваться ко мне боком. Несмотря на свои размеры, двигался дракон изящно. Чешуя играла бликами на солнце, выглядела на самом деле очень красиво. Да он, похоже, красуется. «Красивый», — повторила я и, осмелев, провела ладонью по чешуе на боку. Теплый, явно нагреться успел. Таким невозможно не восхищаться. Гибкое, сверкающее тело, плавные движения. Гордость, сила, звериная опасность. Это хищник, но хищник, не спешащий нападать, потому что с интересом приглядывается к тебе, пытается понять, чего можно ожидать. Впрочем, если что-то ему не понравится, расправиться с наглым человечишкой он всегда успеет. Камеры чувствую, а вот подстраховка. Есть ли она? Прищурив желтый глаз с вертикальным зрачком, дракон пододвинулся ко мне боком еще ближе и внезапно пригладил вихор на спине. Вот просто раз, и шипы прилегли к спине, почти сравнявшись с чешуйками. Серьезно, он предлагает покататься на нем? Но я ведь даже не демонстрировала никакую силу, только дружелюбие и восхищение. Неужели иногда этого бывает достаточно? Пока я растерянно хлопала ресницами, дракон издал странный звук, похожий на урчание, и придвинулся боком еще ближе, почти вплотную. «Ну, если приглашаешь...» — я весело улыбнулась. «Кто же отказывается от таких шикарных предложений?» Приложила ладонь к его боку и уже примеривалась, как бы так запрыгнуть на спину, чтобы крыло не задеть, да и самой не навернуться, когда что-то вдруг изменилось. Дракон вздрогнул под моей рукой, как будто по нему прошла волна дрожи, и, резко извернувшись, внезапно ударил меня хвостом. Я ничего не успела предпринять, даже выставить щит. К счастью, на хвосте шипов было гораздо меньше, чем на спине. Иначе, напарись я на такой шип, он бы с одной стороны в тело вошел, а с другой вышел. Однако и удар без шипа получился не слабым. Я отлетела к скале, едва успев прикрыть от удара о камни висок. Но воздух все равно вышибло из легких, перед глазами потемнело. В боку под ребрами, куда хлыстом угодил драконий хвост, буквально жгло, полыхало огнем. Я покачнулась и съехала на землю, будто сквозь вату услышала, как взвыли, зарычали драконы. На краю зрения мелькнуло движение. Это темно-синий дракон, так дружелюбно встретивший, бросился ко мне с яростным намерением разорвать на части. «Похоже, я все-таки их раздражаю. И где, спрашивается, чертова подстраховка?» Дальше все происходило очень быстро. Осознание, что спасти меня не успеют. Горящие бешенством драконьи глаза, страх. И магия, окутывающая с ног до головы, взрывающаяся где-то в груди и вырывающаяся оттуда наружу, чтобы разорвать пространство. Движение, рывок. Мельком вижу ослепительные искры где-то наизнанке пространства. И вот меня выбрасывает уже в совершенно другом месте. Вот только там, куда я перенеслась, оказалось не так уж безопасно. Снова скалистая местность, по правую руку от меня — темный провал пещеры. В ней кто-то есть, замечает незваную гостью. Два красных глаза устремляются ко мне. Поворачиваюсь к нему лицом, выставляя щит. Щит, конечно, появляется без труда, вот только нога срывается с выступа. Взмахиваю руками, но равновесие удержать не получается. Может быть, у меня бы и получилось, но в щит ударился огромный чешуйчатый зверь. Щит выстоял, а я не удержалась и с диким визгом сорвалась со скалы в ущелье. Если у меня есть способности к полетам, то самое время им проявиться. Самое страшное, наверное, это падать спиной вниз, когда знаешь, что где-то далеко находится дно, но не видишь, как быстро оно приближается. Зато голубое небо все дальше, дальше, ветер свистит в ушах, сердце рвется из грудной клетки, будто хочет улететь. Но, увы, ему придется вместе со мной рухнуть на землю. Золотая вспышка надо мной. Небо заслоняет огромный черный силуэт. А может, это у меня уже перед глазами черные пятна? Кажется, от страха почти ничего не вижу. Но силуэт устремляется ко мне. Рывок. Сильные лапы подхватывают меня, смыкаются на талии. Из-за недавнего удара прямо под ребра становится больно. Крик переходит в стон. Кажется, он это замечает. Рывком поднимается вверх, изворачивается и выбрасывает меня еще выше. Я кричу, захлебываясь собственным криком. Внезапно подо мной оказывается кто-то очень сильный и очень надежный. А я у него на спине, прижавшись к теплой гладкой чешуе. Наверное, поддерживает магия. Ничем иным не объяснить, почему снова не сорвалась в бездну. Безумный стремительный полет. Дракон взвивается над ущельем, над горами. У меня перехватывает дыхание. На какой-то миг исчезает все, и пережитый страх, и этот мир. Остаемся только мы вдвоем. Сильный огромный дракон, и я у него на спине. Поравнявшись с вершиной скалистой горы, он почти сразу приземлился на широкое каменное плато. На мгновение нас окутала искристая магия. И вот уже меня держит в объятиях Шайран. И кажется, только сейчас, прижимаясь к надежной груди дракона, я поняла, что едва не погибла. Я на самом деле могла погибнуть. Сначала чуть на куски не разорвали бешеные драконы. Потом, спасаясь сама, сорвалась в это ущелье. Чертов отбор! Ненавижу! Меня затрясло, из глаз хлынули слезы. Тихо, Виктория, тихо. Все хорошо, все обошлось. А я ревела в голос, уткнувшись в грудь Шайрана, цепляясь за ткань рубашки и размазывая по ней слезы. Никак не могла остановиться. Я ведь чуть не погибла. Их не было рядом, никого. Я могла погибнуть на чертовом отборе, в борьбе за проклятых женихов. За что они так? За что? Шайран что-то шептал, гладил меня по плечам, спине, волосам. Здесь, на вершине скалы, дул сильный порывистый ветер. Бил по нам, словно хотел сбросить, но не мог. И это почему-то где-то глубоко внутри нравилось мне. В какой-то момент я все же успокоилась. Такая надежная и необходимая сейчас близость Шайрана. Высота не угрожающая и не пугающая, наоборот, упоительная. Порывистый ветер — все это помогло и избавило от боли и страха. По крайней мере, слезы наконец прекратились. В последний раз всхлипнув, я зарылась носом в рубашку Шайрана. Боже, как стыдно! Всю залила слезами, слюнями, соплями, наверное, тоже. Позорище! И страшная сейчас, вся зареванная. Не буду на него смотреть. Шайран! Просипела я глухо, потому как совсем не хотела от него отстраняться. Сильные теплые руки, обвивавшие мою талию, почему-то дарили ощущение спокойствия и уверенности. «Спасибо, ты снова меня спас». «Спас, но этого не должно было произойти». Я все-таки не выдержала, чуть отстранилась и подняла голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Что это было? Почему так резко? Ведь все же казалось нормально. В глазах Шайрана читалось беспокойство, облегчение и что-то еще, очень похожее на мое нежелание от него отходить. Странно, ему-то чего бояться на этом плато? Он, в отличие от меня, летать умеет и уж точно не разобьется. Смутившись, снова уткнулась ему в рубашку. Хотя додумалась тоже, щупаю его, носом вот тычусь в грудь. Но приятно. Ничего не могу с собой поделать. Да и потряхивает до сих пор слегка. Все было нормально. Драконы не должны были приходить в бешенство. Ты что-нибудь пила перед испытанием? Нам давали сок с этой, как ее, каникой, кажется. «Дело не в конике. Она не оставляет запаха. Тебе туда подмешали ядрёный драко-краш». «Тьфу, ну и название». «Не понимаю». «Пойдём. Думаю, камеры подождут. Ты ведь не хочешь показываться зрителям на глаза?» «В таком виде? Ну уж нет». «Тогда пойдём ко мне», — произнёс Шайран, открывая портал и увлекая меня в золотистый провал.